Глава 31. Йована закрыла лицо руками, мотая головой и не веря в то, что услышала. «Нет!» — крикнул Милош и попытался пройти внутрь операционной, но его остановили. Анхель смиренно стоял, понимая, что следующие слова доктора могут его убить. Он еще никогда так не боялся правды, как сейчас. Будто все нервы оголили и воткнули иголки. Какая адская пытка! Прошли секунды, оказалось, что годы. Врач продолжил. Состояние Софии тяжелое, так как пуля задела внутренние органы, пришлось провести две сложные операции. Мы сделали кесарево сечение и извлекли ребенка. Это девочка. К сожалению, она умерла еще в утробе от огнестрельного ранения. Пуля попала прямо в ребенка. Анхеля будто оглушили. Он уже ничего не слышал, ни как вскрикнула Йована, ни как что-то сказал Милош. Он не замечал никого и, кажется, лишился каких-либо чувств. Его дочь умерла. Жизнь жены на волоске от гибели. Кто-то дернул его за руку, кто-то прижался к нему, обнял. Анхель не ощущал никаких прикосновений, не испытывал никаких эмоций, кроме одной — жажды мести. Она накатила на него волной, подобно цунами, наполнила его тело, насытила энергией и заставила соображать. Он пришел в себя, когда врач закончил свою речь. «Первые часы покажут, как организм Софии отреагировал на все вмешательства, которые ей пришлось пережить. Сейчас она в отделении интенсивной терапии под наблюдением лучших специалистов. Она должна поправиться, мы делаем все возможное. Мне очень жаль». Доктор Павич посмотрел на Анхеля. «Примите мои соболезнования по поводу смерти дочери. К сожалению, здесь мы были бессильны». Анхель несколько раз кивнул и на ватных ногах направился к выходу. Молча, не сказав ни слова. Оставил врачей, всех родных, и, несмотря на попытки Розы его остановить, вышел из отделения. Сестру перехватил Михей, прижал к себе, и она разревелась у него на груди. Бабушка Гюли даже не вставала. Она смотрела в одну точку, а потом закрыла лицо руками. Выйдя на парковку, Анхель прошел к своей машине, открыл дверь черного мустанга, сел в него и схватился за руль. Он сейчас не хотел успокаивать себя тем, что София жива, и у них еще будут дети. Нет. Это была их дочь, которую он даже не увидел. Он не знал этого ребенка. Но было чертовски больно осознать, что он никогда ее уже не узнает, никогда не возьмет ее за руку, а она никогда ему не улыбнется. Ее никогда не было и никогда не будет. Ясмин забрала Ясмин. Анхель посмотрел через лобовое стекло на небо. Было уже темно, огни города освещали улицы, но небо все равно оставалось черным. Недолго думая, Анхель открыл бардачок и достал из него пистолет. Как прекрасно, что в его машине их всегда много. От мысли его отвлек звонок телефона. Это был Йон. Анхель скинул вызов и открыл приложение локатор, отслеживающий местоположение телефона Софии. Оставалось надеяться, что Ива достаточно глуп, что забыл его отключить, и телефон выдаст геопозицию. Геолокация определилась. Не теряя времени, Анхель нажал на педаль газа. Машина с ревом понеслась к месту, недалеко от поля, где в Софию стреляли. Мыслей не было, эмоций не было. Сердце превратилось в лед, а душа — в камень. Лишь лежащий рядом пистолет придавал Анхелю сил и желание действовать. Сейчас у него была лишь одна задача, и он не сможет жить дальше, пока не выполнит ее. Уверенный и озлобленный, будто волк, которого лишили семьи, он с ноги распахнул старую дверь ветхого дома и быстро прошел внутрь. Ива он нашел сразу. Тот сидел на полу и смотрел в одну точку. Оказать сопротивление он не успел. Анхель безжалостно накинулся на него. Одним ударом он повалил Ива на пол, уложил на живот, сцепил ему руки и быстро перевязал их веревкой, которую взял из машины. Коленом уперся ему в спину и, не обращая внимания на кряхтение парня, наклонился к уху. «Я вернулся, ублюдок!» — прошептал он. «Теперь будем играть по моим правилам!» Столько злости, сколько Анхель ощущал сейчас, у него еще никогда не было. Она била через край, воплощаясь в жестоких фантазиях, подсказывающих различные варианты смерти Ива. Но остановился он на самой мучительной. «Готов умереть? Тогда пошли!» — произнес он и накинул Ива на шею петлю, связывая ее с петлей на руках. Потянув за веревку, он поднял парня силой. «Я не хотел!» — простонал Ива. «Я не хотел ее убивать! Я не знаю, как так получилось! Руки! Эти пальцы! Проклятые пальцы! Они нажали на курок!» «Отрезать?» — зло спросил Анхель, стоя позади, и тут же возле глаз Ива блеснул нож. «Без проблем». Он никогда бы не подумал, что боль, которую испытывал сам, может причинить другому. Но физические страдания Ива — ничто по сравнению с болью потери Анхеля. В один миг палец оказался на полу, а крик Ива разнесся по всему дому. Он попытался сесть, но Анхель схватился за веревку и потащил, как скот, к выходу. «Это только начало», — произнес он. «Готовься, смерть будет мучительной. Такой, что ты будешь мечтать умереть». «Я не хотел. Я не знаю, что мной двигало. Прости!» От боли Ива шел с трудом, колени подгибались, он спотыкался и падал, но Анхель поднимал его снова и тянул за собой. Повсюду была кровь Ива, но Анхеля она не пугала. А Ива был настолько занят осознанием того, что натворил, и тем, что ему придется расплачиваться, что не замечал ее. Он лишь беспрестанно твердил две фразы: «Прости» и «Я не хотел». Когда они оказались на улице, Анхель потащил его к столбу, который случайно оказался вкопан во дворе дома. Это был знак свыше. Однажды Ясмин тоже привязали к столбу. Он привязал Ива, даже не желая слушать извинений, слезы, крики. Ива вспомнил даже мать. Анхель на секунду замер, а потом внезапно впился рукой в его горло. «Мать! Ты жалеешь свою мать! Это самая лучшая месть для твоей матери. Пусть она испытает то, что сейчас испытывает другая мать, которая никогда не увидит своего ребенка. Увидев испуганные глаза Ива, услышав его кряхтенье, Анхель ослабил хватку и отошел на шаг. Парень бы схватился за горло, но руки были связаны сзади. Он начал кашлять и часто дышать. Нет, не такая смерть ждет Ива. Анхель схватил канистру с бензином, которую взял из машины, отвинтил крышку и зло улыбнулся. «Ты же не хочешь!» — замер Ива, когда понял, что задумал цыган. Анхель начал выливать дорожкой содержимое канистры до ног Ива. Потом выпрямился во весь рост и, стоя напротив своего пленника, произнес: «Одна из самых мучительных смертей — сгореть заживо, чувствовать паленый запах своего тела, кричать от боли и мечтать умереть быстрее. Но быстрее не получится, потому что в людях много воды. Твоя кровь вскипит и расплавит твой мозг». «Я сделаю все, что ты скажешь», — дрожащим голосом произнес Ива, а потом заплакал, опустив голову. «Я все сделаю, клянусь». «Ты уже все сделал». Анхель выплеснул остатки бензина на его одежду и вернулся на то место, с которого начал. «Какая сегодня безветренная ночь и очень долгая». Он достал из пачки сигарету и зажал ее между губ. Блеснула зажигалка Зипа. Серебристый металл в руках цыгана сейчас выглядел как целая армия, готовая расстрелять Ива. Или нет, хуже. От пули умирают быстро, и ему же придется умирать медленно. «Прошу тебя», — снова зашептал Ива. «Я сделаю все, что ты хочешь». «Что я хочу?» — спросил Анхель и сделал вид, что задумался. Любая отсрочка давала Ива надежду. «Для начала я хочу, чтобы ты подумал о том, что умрешь». Он откинул крышку зиппа и крутанул колесико. В зажигалке показался оранжевый огонь, при виде которого Ива опешил. Он уставился на него, пытаясь подавить рвотный рефлекс, еле сдерживая желудочные спазмы, и начал молиться. Анхель прикурил и резко опустил крышку зажигалки. Металлический щелчок погасил огонь. Ива даже выдохнул, но ненадолго. Он не сразу осознал, что основная опасность не в зажигалке. Она в руках проклятого цыгана, который неспешно сделал затяжку, затем выпустил дым и посмотрел на кончик сигареты. На этот же кончик, дрожа всем телом, уставился Ива. Он снова вспомнил о Боге, о матери и отце, почему-то вспомнил Лазара, свою никчемную жизнь. Он вспомнил Софию, от которой всегда исходил свет. Если можно было бы что-то исправить в жизни, он бы исправил. Он бы не стал гоняться за деньгами, за крутостью, за богатой жизнью. Он бы тихо и мирно провел свою жизнь с одной девушкой и не подарил бы ее Ромалю Бахти. «Спасибо тебе за нее», — будто прочитав мысли Ива, произнес Анхель и откинул сигарету. Оранжевое свечение осело в траве, и та вспыхнула, заставляя Ива зажмуриться, чтобы не видеть свою смерть. Огонь змейкой подкрадывался к его ногам. Парень закричал, задергался, пытаясь освободиться, но ноги уже были охвачены огнем, который пополз выше. Крик Ивы еще долго будет стоять в ушах Анхеля. Но он не отходил, стоял рядом и слушал, вспоминая, какую боль испытал сам. Какую боль испытает София, узнав о смерти дочери, когда придет в себя. Ночь была длинной. Уже начало светать. Анхель встретил первые лучи солнца в полном одиночестве. Он посмотрел на дом. Надо было забрать телефон Софии и доделать кое-какие дела, а потом вернуться в больницу. Новость о гибели дочери София должна узнать, когда он будет находиться рядом, и держать ее за руку, чтобы она смогла выплакать все слезы, прижавшись к его груди. Сначала надо прийти в себя, быть сильным, что сейчас давалось с трудом. Анхель был разбит вдребезги. Вот бы сбежать, пойти по траве мимо леса, без цели, без планов, без каких-либо эмоций. Но надо собраться перед встречей с женой и начать ясно мыслить. Он заехал домой только для того, чтобы смыть с себя запах гари и смерти, переодеться и снова уехать. Он должен оставить все свои эмоции за пределами больницы. Анхель вышел из комнаты, на ходу застегивая рубашку, и почти столкнулся с бабушкой Гюли. «Анхель», — произнесла она, как будто увидела призрак. Возможно, выглядел он не очень. «Я... сынок, я устала уже переживать. Где ты был? Ты...» Он обнял ее, слушая, как она плачет. «Я все жду, когда настанет конец этой войне», — произнесла она. «Но не вижу его». «Конец уже близок». Анхель поцеловал ее. «Рано или поздно он наступит». Анхель уехал в больницу, настояв на том, чтобы бабушка осталась дома. Она уже с трудом передвигалась, осунулась. Он не хотел, чтобы она находилась в стенах больницы и видела его состояние. Ему еще предстояло пережить сложное время. В больнице были все. Никто, кроме бабушки, не ушел. Ее отвез домой Михей, а потом вернулся обратно. Роза спала, прижавшись к Милышу. Ивана сидела рядом с Йоном, он обнимал ее. Девушка все время плакала. При виде Анхеля все оживились. Всю ночь здесь было тихо, что говорило о том, что с Софией все стабильно. «Где ты был?» Йон встал, оставляя Йовану. «Я устал тебе звонить». «Решал кое-какое дело. Вернее, я его закончил. Сейчас готов разговаривать с врачом». Под пристальными взглядами близких Анхель направился в кабинет к доктору. Его рука зависла на ручке. Он хотел было постучать, но понял, что сейчас постучится туда, где правда окунет его в ад. Надо побороть себя, набраться смелости и переступить порог кабинета. Но дверь внезапно открылась, и на пороге появился доктор Павич. «Анхель, я как раз собирался искать тебя. Я был здесь всю ночь, но сейчас мне надо уходить в клинику. Проходи». Он открыл дверь шире, и Анхель прошел внутрь. «Садись». Закрытые окна, полумрак, свет лился только от лампы, стоящей на столе. Анхель сел напротив доктора, ожидая новостей. Какие бы новости ему не пришлось сейчас услышать, он старался быть сильным. Только со стороны, наверное, выглядел измученным и поникшим, слишком молчаливым и безэмоциональным. «К как моя жена». Он поднял усталый, но полный надежды взгляд на врача. «София стабильна. Ночь она продержалась хорошо», — уверил его доктор Павич. «Организм молодой, это помогает ей. Мы дали ей приличную дозу успокоительных, она еще не просыпалась. Я бы хотел решить кое-какие вопросы с тобой и подробнее рассказать об операции. В таких случаях, как ваш, когда мать теряет ребенка, обычно родители хотят забрать тело малыша, чтобы похоронить достойно. Но не всегда люди соглашаются на это. Лишняя эмоциональная и финансовая нагрузка. Бывает, что тело оставляют в морге. Официально ребенка нельзя назвать новорожденным. У него нет документов, нет имени. И возникают проблемы с похоронами». «Господи». Нахмурившись, Анхель опустил голову, закрыл глаза и помассировал их ладонями. Понадобилось несколько секунд, чтобы оценить то, что доктор сейчас ему предложит. От него требовали решения. Но что здесь решать? Он не оставит своего ребенка безродным, не даст закопать его в безымянной могиле. «Тебе надо решить, что делать с телом. Заберете или оставите здесь. Если оставите, то его похоронят на средства городского фонда. Иногда так бывает даже лучше». «Мы цыгане», — с трудом произнес Анхель. «Нам не нужны документы. Я заберу тело своей дочери, это даже не обсуждается». Доктор Павич удовлетворенно кивнул и дал бумаги на подпись. Предстояло пережить еще одни похороны, но пусть они будут последними. «Эта бумага позволит вам забрать тело малышки из морга». Вместо своего собственного ребенка Анхель держал в руках свидетельство о его смерти. Простой лист и столько боли. «Какая она была?» — тихо спросил он. «Достаточно хорошего веса и роста. Она могла бы уже родиться и дышать самостоятельно. У девочки были рыжие волосы». Слышать это было больнее всего. «Вы хотели сказать мне кое-что еще? Напомнил Анхель, чтобы как-то отвлечь себя от мрачных мыслей. «Да». Лицо доктора Павича помрачнело. «Я хотел тебе рассказать о ходе операции. Крепись, потому что это еще не все плохие новости». Анхель выдохнул, уже не зная, чего ожидать дальше. Он поморщился. Понадобилась минута, чтобы он начал думать о чем-то еще, кроме смерти своего ребенка. И как только перевел взгляд на доктора, тот понял, что может продолжать. «Во время первого осмотра хирурги заподозрили у Софии повреждение внутренних органов, поэтому пошли на расширенную лапаротомию. Был риск потерять обеих. Когда такое происходит, врачи сначала спасают жизнь матери, а уже потом ребенка. Во время операции выяснилось, что пуля задела правый яичник, кишечник и матку. Она пробила грудную клетку ребенка на вылет. Малышка умерла сразу. Шансов спасти ее не было. Ребенок был извлечен. Операция продолжилась». «Анхель». Доктор сделал паузу. Было видно, что ему сложно даются слова. Анхель ждал, затаив дыхание, в тишине слыша свое собственное сердцебиение. «Мы вынуждены были удалить правый яичник, но спасли матку, на которой теперь обширный рубец. Сегодня утром я сделал контрольное УЗИ. Левый яичник, о котором я говорил вам еще в начале беременности, покрылся большим количеством кист. Он не функционирует. Правого нет. А на матке рубец. София никогда не сможет забеременеть».